Глава 4. Когда мои губы коснулись чаши, и в рот попал сок древа, я едва сдержался, чтобы не застонать от боли. Было такое ощущение, словно мне в горло попал кипящий свинец. Причем сама жидкость горячей как раз вовсе не была. Ноги подкосились, и я упал на одно колено. Мышца скрутила судорогой, и удерживать чашу в руках стало сложно, но я не выпустил ее из рук. Я пройду этот обряд и выживу, чего бы мне это ни стоило. Дыхание перехватило, и дышать стало тяжело. Легкие сдавило так, будто бы на грудь мне положили огромный валун, а сердце начало выдавать такой бешеный ритм, что казалось, еще чуть-чуть, и оно вылетит из груди. Меня охватила легкая паника, но я быстро с ней справился и попытался сконцентрироваться. Главное — сделать глубокий вдох. Несмотря на то, что в руках у меня был самый настоящий яд, он точно не был нервно-паралитическим. Это я знал наверняка. Успокоившись, я сосредоточился на своих ощущениях, а затем вдохнул. Получилось. Легкие получили столь нужный им кислород, а я смог сделать еще один глоток этой дряни. В этот раз он уже не был таким болезненным, и я даже смог воспользоваться магическим зрением, чтобы посмотреть, что происходит с моим организмом не только на физическом уровне, но и на магическом. Интересно, — подумал я с интересом, наблюдая, как мое магическое ядро впитывает в себя ядовитую отраву напитка детей угла. Причем справлялось оно с ядом лучше, чем я рассчитывал. С того момента, как я попал в их деревню, мое магическое сердце претерпело некоторые изменения и заметно окрепло. Это касалось и паутины энергетических каналов. Но не это удивило меня. Самым интересным было то, что яд древа, к которому поклонялись иные, начал вытеснять магические частицы, появившиеся в моем организме после взаимодействия с короной неспящего губернатора. Как говорили в моей гильдии, клин клином вышибается. Я сделал третий глоток, и новая порция яда была принята ядром уже гораздо проще. Я даже смог ощутить вкус напитка, так как теперь он уже не доставлял мне столько боли, как это было, когда я попробовал его в первый раз. Неужели это дерево живое? С удивлением подумал я, когда понял, что мне очень знаком вкус жидкости в чаше. Это была кровь. Да, у нее был другой привкус, нежели у человеческой. Она сильно горчила, но в целом сходства были очень большие. Сделав четвертый глоток, я даже нашел в себе силы, чтобы подняться с колена. Голова все еще кружилась, дышать было тяжело, а тело ощущалось слабым. Но я уже был уверен, что это испытание, или как называли его сами иные, ритуал, я пройду и точно выживу. Я открыл глаза, и на моих губах невольно появилась улыбка, когда я увидел лица иных племени детей угла, взгляды которых были прикованы ко мне. Что, не ожидали, да? Я сделал последний глоток, и чаша опустела. И все? Хмыкнул я про себя и бросил чашу прямо в болотную жижу, после чего посмотрел на принявшую разложение. «Это все?» — спросил я, глядя девушке в глаза. «Я не...» Она посмотрела на своего отца. Я повернулся к нему и увидел на его губах довольную улыбку. Избранник угла кивнул дочери. «Получается все», — ответила иная, и, подойдя ко мне поближе, достала из болотной жижи чашу, которая начала уже понемногу тонуть. Я обвел взглядом остальных иных. Несколько секунд ничего не происходило. А затем они взорвались громкими криками и улюлюканьем. «А ты интересный!» Ко мне подошел вождь и усмехнулся. «Как такое вообще возможно?» Я обернулся и увидел ошарашенное лицо, принявшее разложение. «Отец, я не понимаю. Неужели он испро...» «Молчи, Лан!» Шикнул на нее избранник угла. «Прости, отец». Девушка опустила глаза вниз. Уже второй раз она говорит про какое-то пророчество. Хотя я не удивлен, что у них есть нечто подобное. У фанатиков и культистов всегда можно встретить нечто подобное. Избранные, мессии. Неважно, как их называть. Всегда должен был присутствовать тот, кто изменит вся и всех. И, видимо, дети угла не стали исключением. «Идем, человек», — тем временем произнес вождь. «Ты, кстати, называл свое имя», — добавил он с интересом, разглядывая меня. «Люк Кастельмар», — назвал я свое имя. «Люк, значит», — просмаковал мое имя вождь. А затем поднял руку и произнес громко. «Этого человека зовут Люк», — представил он меня племени. Иные снова начали громко выкрикивать бессвязные звуки и улюлюкать. Видимо, уже какой-то другой уровень уважения. Во всяком случае, это лучше, чем просто человек. «Что дальше?» — прямо спросил я, когда крики утихли. «Пока не могу тебе этого сказать», — ответил избранник угла. «Ясно. Значит, отпускать они меня не собираются. Во всяком случае, не сразу». «А мои вещи?» — уточнил я. «Получишь их, как только вернемся в деревню», — спокойно ответил вождь, чем немного удивил меня. «Даже оружие?» — спросил я. «Да. Почему нет?» Повернувшись ко мне, иной усмехнулся. «Ничего, просто спросил», — покачал я головой. «Видимо, сильно уверены в том, что мне никуда не деться отсюда. Что ж, думаю, они сильно заблуждаются в этом. А тем временем мы снова отправились по болоту назад в деревню. И снова на пути нам не встретилось ни одной опасности. «Вождь, могу я спросить вас о жителях этих земель?» — спросил я избранника угла, так как путь все равно был не близкий, а любая информация, которую я мог получить от иных про них же, была крайне полезной. «Да, конечно», — кивнул он. «Что тебя интересует?» «Много ли племен ты знаешь?» — спросил я вождя. Он задумался. А спустя несколько секунд начал что-то бубнить себе под нос и загибать пальцы на руках. «Точно больше трех десятков», — спустя какое-то время ответил он. «Это только те, которых знаешь и видел именно ты, вождь?» — уточнил я. «Да», — мой собеседник кивнул. «А сколько их всего в землях по другую сторону разлома?» — спросил я. «Не знаю». Он покачал головой. «Много. На последнем Ту-Уне было больше сотни вождей. А значит, и племен не меньше», — добавил он. «Ого, больше сотни племен? Это сколько же в проклятых землях живет иных? Если, скажем, взять детей угла, то тут я насчитал около 300-350 иных. Даже если это племя среднее, то получалось, что по другую сторону разлома живет больше 30 000 иных, которые сильнее, выносливее, ловчее и быстрее обычных людей. И это я еще не говорю об их странных магах. Если их наберется больше сотни, то у армии, будь она из Галларии или из Иллерии, уже возникнут серьезные проблемы. Да уж. Чтобы отвоевать проклятые земли у иных, необходимо оружие посильнее, чем мушкеты». «Тун — это собрание, где собираются все вожди?» — спросил я. «Верно», — снова кивнул мой собеседник. «И что на них обсуждается?» — поинтересовался я. «Все». В ответе иного послышались нотки раздражения. «Интересно, это он только об этом их Тууне говорить не хочет? Или я ему надоел со своими расспросами?» «А магия?» — поинтересовался я. «Что с ней?» — спокойно ответил вопросом на вопрос избранник угла. «Значит, только о сборе вождей», — сразу понял я. «Ладно, тогда сменим тему». «Как вы научились заклинаниям?» — спросил я. «Заклинаниям?» — иной усмехнулся. «Я не понимаю, о чем ты, Люк», — добавил он и посмотрел на меня, словно на несмышленное дитя. «Маги с материка, откуда я прибыл, не понимают, как использовать внутреннюю энергию. Знаю, да». Вожак племени детей угла громко рассмеялся. «Интересно. О чем вы, вождь?» — спросил я. «О том, что человеки, как ты, неправильно используют внутреннюю энергию», — произнес иной. «Не знаю, как сказать». Он покачал головой. «Пусть лучше объяснит дочь». «Лаан!» — позвал он принявшую разложение. «Да, отец». Иная поравнялась с нами. «Объясни Люку, что неправильно делают их благословенные Великой Матери», — сказал избранник угла своей дочери, и на ее губах появилась улыбка. «Хорошо, отец». Она вежливо кивнула ему, а потом посмотрела на меня. «Они все делают неправильно, Люк», — произнесла она. «Наверняка она кладезь информации, касающейся магии. Повезло». «А что именно? Не могу понять, в чем ошибка», — ответил я, принявший разложение. «Магия, которую творите вы. Как она отличается от той, что творят люди с материка?» — спросил я, и шаманка задумалась. «Заклинание. Так ведь называется то, чем пользуются люди?» — спросила меня девушка. «Верно», — кивнул я. «Вы называете это по-другому?» Как бы объяснить, чтобы ты понял?» Она снова задумалась. «Мы не придаем внутренней энергии форму. Мы используем ее напрямую», — ответила она. «Форма — это и есть заклинание?» — уточнил я. «Верно. Люди заключают благо Великой Матери в форму, тем самым ограничивают ее. Сажают в клетку, а так нельзя». Она покачала головой. «Это делает силу слабее. Ты», — она указала на меня пальцем, — «ты пользуешься внутренней силой не так, как люди с Большой Земли», — произнесла она, и на ее губах появилась довольная улыбка. «Ты делаешь это напрямую, так, как надо». После ее объяснения стало немного понятнее. Моя магия действительно отличалась от той, что использовали маги с материка. В принципе, у Иллерии и Галларии маги использовали ее одинаково. У них действительно была какая-то система, благодаря которой они придавали магической энергии форму, скажем, молнии, огненного шара или той же магической брони, которая делала кожу здоровяка де Журиньи прочной, словно камень. Я же, как и сказала принявшая разложение, использовал свою магическую энергию напрямую, разгоняя ее по телу, делая его сильнее или создавая магический доспех поверх кожи, чтобы защититься. Видимо, и иные делали так же. И тогда возникает вопрос, чему я новому смогу у них научиться, и захотят ли они меня учить? «А ты можешь показать что-нибудь?» — спросил я у иной. «Что именно?» — спросила меня девушка. «Как вы используете магию?» — ответил я. «Разумеется», — произнесла дочь вождя. «Вот». «Лан!» — голос избранника угла заставил мою собеседницу вздрогнуть. Мы одновременно посмотрели на него, и иной покачал головой. «Прости, отец». Девушка виновато опустила глаза вниз, а потом посмотрела на меня. «Нельзя, Люк», — произнесла она. «Ну, чего-то такого я и ожидал. Я здесь чужак, и даже то, что я прошел их обряд, не делало меня своим. Надо будет попробовать разговорить ее, когда рядом не будет вождя». Я посмотрел на иную. Судя по ее поведению и мимике, я ей явно симпатичен. И, скорее всего, ей тоже хотелось меня о многом расспросить. Принявшая разложение точно была девушка любопытной, и оставалось теперь только это как-то использовать. Да, я и сам не особо много знал о материке, но наверняка больше нее. Поэтому какими-то знаниями смогу поделиться в обмен на те, что она может предоставить мне. И больше всего меня, конечно же, интересовала магия. Интересно, однако, получается. Я чужой как на материке, так и в этих землях. Да и если говорить на чистоту, я и в своем родном мире был чужим. Возможно, если бы я не унаследовал магический дар, я бы смог найти семью и быть счастливым. Но судьба распорядилась иначе. Я попал в гильдию, и после этого меня вела лишь одна тропа. Тропа одиночества. От этих мыслей кольнуло в сердце. Ого, давно у меня такого не было. «Люк!» Голос вождя отвлек меня от грустных мыслей. «Ничего, может, в этом мире получится обрести счастье и покой», — подумал я и посмотрел на избранника угла, который меня звал. «Да, вождь», — вежливо ответил я. «Скажи, ты хочешь вернуться к своим?» — вдруг спросил он. Признаться честно, меня его вопрос даже поставил в тупик. «Да», — честно ответил я. «Вы меня отпустите?» — удивленно спросил я. «Не сейчас», — мой собеседник покачал головой. Я не удивился подобному ответу. Веры в то, что меня просто так возьмут и отпустят, у меня, конечно же, не было. «Твои люди задержатся в священном озере угла», — между тем продолжил вещать вождь. «Почему? Вы их...» «Нет, мы не стали их преследовать, но грядет Ваанг», — перебил меня иной, сделав специальный акцент на последнем слове, значение которого я, разумеется, не знал. «Что такое Ваанг?» — спросил я, когда понял, что ничего пояснять мне отец шаманки не собирается. Мой собеседник задумался. «Даже не знаю, как это лучше объяснить», — добавил он и обернулся. «Ла-Ан, сможешь объяснить Люку, что такое Ва-Анг?» «Да, отец», — кивнув, иная задумалась. «Прилив», — вдруг произнесла она. «Это похоже на прилив, который бывает на море», — добавила она и довольно улыбнулась, явно гордясь собой за сравнение. «Да, но у Бало... у озера не может быть прилива. Или я что-то не знаю?» — спросил я. «Не знаешь», — ответила шаманка. «У священного озера угла бывают приливы, просто они не совсем обычные», — добавила она. «И в чем заключается их необычность?» — спросил я, когда, ответив, принявшая разложение, не спешила продолжить. «Монстры», — ответила она. «Мне что, каждое слово из них клещами нужно вытаскивать?» Я начал понемногу злиться. «А поподробнее?» — попросил я. «Мне ничего не понятно». «С Ваангом приходят монстры. Много монстров», — произнесла она и нахмурилась. Объяснение, конечно, было поверхностным, но уже можно было предположить, что у Жумельяка и его группы, видимо, вскоре должны возникнуть серьезные неприятности. «А как это происходит?» — спросил я. «Воды священного озера обновляются и исторгают из себя новых его жителей», — присоединился к разговору вождь. «Нерест, вспомнил. Знаешь, что такое нерест?» — спросил меня вождь. «Да», — кивнул я. «Вот». Что-то подобное случается и в священных водах озера Угла. Только размножается в них отнюдь не рыба, — произнес он, и на его губах появилась улыбка. «И сегодня как раз тот день, когда потомство выходит из вод священного озера», — добавил он и посмотрел на свою дочь. В отличие от своего отца, она радости не испытывала. И если они не успели пересечь священное озеро, а они точно не успели, то им не сдобровать, — произнес избранник угла. Хотя тот маг, который убил одного из наших, может, и выживет. Он пожал плечами. Если ему не встретятся крылатки, конечно. «Крылатки?» — спросил я. «Да, что-то вроде... Лаан, как эти существа называются у человеков?» — обратился он к дочери. «Пиявки, отец», — ответила девушка. «Точно, пиявки», — произнес он. «Только с мою руку размером». Он демонстративно провел рукой от плеча до ладони. «Такие, да», — кивнул он. «У вас на большой земле они ведь не такие?» — спросил он. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Но почему они называются крылатками?» — поинтересовался я. «Потому что у них есть крылья, и они умеют летать. Почему же еще?» — усмехнулся мой собеседник, в то время как мне стало совсем не до шуток. «Мои друзья были в серьезной опасности, и самое отвратительное, что я не знал, как им можно помочь». «А на вас это как-то отражается?» — спросил я. «Разумеется», — довольным голосом произнес вождь детей угла. «Ваанг всегда приводит к славному пиру. Будет много вкусной еды». «Ваанг!» — громко прокричал избранник угла, и другие иные начали вторить ему, громко выкрикивая это слово и улюлюкая. Я тяжело вздохнул, посмотрел в сторону, куда двигалась моя группа. «Чует мое сердце быть беде».